Акт 3. Несколько следующих дней после этого прошли без осложнений. Кусла и Вейланд сконцентрировались на расшифровке записи Томаса по металлургии, которые тот вел в своей мастерской, и не замечали никаких скрывающихся в тени врагов. Фенесис также послушно ежедневно приходила в мастерскую и наблюдала за работой Куслы. Со своей стороны Кусла волновался, что ее отравят свои же и подбросят к ним. Но казалось, что проблем со здоровьем у нее не было. В настоящее время у них не было проблем, которые им необходимо было немедленно решать. Если бы это было отравление ртутью, то тогда бы ее десна почернели. Если мышьяком, то опухли бы кончики пальцев. Они оба легко увидели бы столь распространенные методы. Они думали, что сильно мотивированная надсмотрщица будет сосредоточена на своей работе, будет придираться к ним и лезть на рожон. Фенесис же просто открыто наблюдала за ними. Возможно, слова, сказанные во время прогулки по рынку, как-то сработали и ослабили ее предвзятость и подозрительность по отношению к алхимикам. Хотя Кусла именно так и думал. Ведь это означало, что с уменьшением предвзятости и бдительности ослабнет и напряженность. И вскоре ей стало скучно смотреть за работой Куслы. «Если ты чувствуешь сонливость, то как насчет пойти туда поспать?» Погода недавно стала прохладной, небо часто было пасмурным и не было уже столь ярким, как в тот день. Но печь в мастерской не затухала в течение нескольких дней, поэтому неважно, какой была погода снаружи, внутри было тепло и уютно. Кусла предложил это Фенесис, сидящий на стуле, зевающий и, наконец-то, кивнувший своей головой, выходя из ступора. «А, нет, я в порядке». «Даже если ты и в порядке, но я начинаю чувствовать сонливость. Зевание заразительно». «Но...» Ряса на ее теле выглядела очень широкой, подолы рукава были очень длинными, и сама она была такой маленькой, что напоминала белую кошку, сидящую на стуле и зевающую. Кусла вздохнул, а Фенесис, которая выглядела довольно смущенной, медленно встала и глубоко вздохнула. «Как может наблюдатель сейчас спать?» «С зевающим ртом. Кто тут только что подремывал?» «Я не подремывала». Кусла пожал плечами и вернулся к работе, забив гвоздь и разложив кусок пергамента. «Что ты сегодня делаешь?» «Кое-что очень проблемное». Кусла ответил несколько жестким голосом, на что Фенесис неуверенно замолчала, возможно, чувствуя вину за то, что уснула. Однако это длилось лишь секунду. «Но это ничего не объясняет». «Это дистилляция. Дистилляция». Фенесис молча уставилась на Куслу, а затем отвела свой взгляд, испытывая неудобство. «Если ты просто не знаешь, что это такое, то так и скажи». «Я не знаю». «Что произойдет, если нагреть воду?» «Чего?» Фенесис только широко раскрыла глаза на внезапный вопрос Куслы, поэтому он повторил его. «Что произойдет, если нагреть воду?» «А, ну она... станет горячей». «Верно, ты гений». Фенесис некоторое время была ошеломлена словами Куслы, но придя в себя и осознав, что ее дурит, она зло уставилась на него. «Прости, что зевала рядом с тобой». Но Фенесис не признала, что она дремала, и по ее лицу казалось, что у нее нет намерения извиняться. К этому времени Кусла, слабо вздохнув, поманил ее к себе. Она, однако, настороженно сжалась своим тельцем. «Иди сюда и помоги». Только после того, как Кусла подозвал ее, она неохотно подошла к столу. «Подержи это». Кусла держал один угол свернутого пергамента и передал ей другую его сторону. Этот пергамент, скорее всего, был сделан из хорошего качества кожи барана. Кусок с написанными на нем словами был толстым, но края были мягкими и загнутыми. Кучно написанные слова на пергаменте были очень маленькие, сродни психическому состоянию комнаты Томаса. Поэтому, чтобы прочесть этот пергамент, сначала его нужно было нормально расположить. «Держать его? Ты что-то планируешь с ним делать?» Фенесис съежилась, стоя перед неровным пергаментом, который выглядел как кожа старика. «Верно. И не надо быть такой испуганной. Я уверен, что яда на нем нет». «Я не испуганный или что-то в этом роде». Но несмотря на то, что она так сказала, ее, возможно, слегка нервировало впервые в жизни касаться чего-то, сделанного из кожи. Это уникальное мягкое прикосновение можно было сравнить с прикосновением гусеницы в твердой оболочке. «Не перестарайся. Он может порваться, если ты будешь слишком сильно тянуть». Кусло тыльной стороной левой ладони нащупал маленькую дырочку, которую сделал. Затем он использовал молоток, который крепко держал в правой руке, чтобы прибить пергамент. Точно были люди, которые уже прибивали этот пергамент по четырем углам перед тем, как писать на нем. В нем были маленькие дырочки. Это означало, что Томас ранее делал то же самое. Но даже так, если один из них не будет сдерживать свою силу, когда будет прибивать его, то появятся трещины, идущие от маленьких отверстий в углах. Поэтому нужно соблюдать осторожность, когда занимаешься этим. «Хорошо, дальше здесь». «А, ладно». Фенесис, действующая в соответствии с инструкциями Куслы, постоянно двигалась вокруг, чтобы держать пергамент. Из-за своего маленького роста она могла держать его, лишь встав на стул. И они продолжали, пока все пять кусков пергамента не были прибиты.